«Не в моих правилах разрушать интригу преждевременно», – прошептал я девушке на ушко. «Это был первый раз, когда я так открыто нарушаю рамки приличия в дистанции между нами, и поэтому я только сейчас обнаружил, что у волос Заэля Пары был очень приятный сладкий запах. Чем-то напоминает классическую жвачку. Хи, Заэля Пара особенно сильно вдавилась задом в мою промежность, но отстранилась. Знаешь, у меня в комнате есть один комплектик очень занятной одежды. Плевать, прервал я ее. Меня хватит и на комнату, и на комплектик, и на одежду. А теперь я хочу тебя здесь, сейчас и в этом обтягивающем подобии лабораторного халата. И не давая ей слова, я подаюсь вперед и немного грубо поворачиваю ее голову в свою сторону, впиваясь в ее губы своими. Наши языки вмиг переплетаются, и я обнаруживаю, что с легкостью доминирую над розоволосой в поцелуе, поскольку у нее, в отличие от меня, нет неестественно длинного и гибкого язычка. Вот он, сладкий вкус победы. А впрочем, сама Заэль хотела от поцелуя не борьбы, а лишь удовольствия. МММ, распаленно стонала Заэля Пара, активно виляя прижатым к моей промежности задом. Вдоволь насладившись ее попкой, я развернул Заэля Пару к себе передом и стал повнимательнее изучать ее тело. Правую руку на здоровенную грудь, левую на огромную попку. Жамк-жамк, и там все просто сказочно. Много, упруго, пальцы тонут в мягкости. Наконец, нам надоело целоваться. У нас не закончился запас воздуха, просто мы решили, что нужно переходить к следующему этапу. Заэля Пара, лишь получив от меня легкий толчок в плечи, послушно опустилась на колени. «Если ты реально носил у себя в штанах колбасу, то я возьму ее, уйду от тебя и изнасилую ей Кармиллу, Беллатрикс и Нил-Лиил», смотря на меня из-под лобья, заявила Заэля Пара. «А ты сама?» – спросил я с усмешкой. «В процессе со всеми остальными», – ответила Заэля Пара. «Не ручками же буду я все время работать. Черт, у меня появилось желание в следующий раз реально захватить с собой палку колбасы. Но нет, надо сдерживать себя. Не сегодня, не завтра, но может быть, когда-нибудь. И посмотрим». Голосом ведущего лото протянула Заэля Пара, сдергивая с меня брюки прямо с трусами. «Шлеп, ух, йо», отшатнулась Заэля Пара, получив по лбу. Второй раз уже такая ситуация, и оба раза были Арранкор и Экс-Вастер-Лорды. Стоит ли мне начинать беспокоиться за менее сильных представителей нашей славной расы, что реально колбаса? Выпалила Заэль с широко открытыми ошарашенными глазами. «А ты на вкус попробуй», растянул я губы в ухмылке. «Хе», дерзко ответила она и широко раскрыла рот. Ну, это был призыв к действиям. Я положил руки на ее макушку, сразу же восхитившись мягкостью ее волос, и притянул голову к себе, одновременно с этим двигая тазом вперед. Головка уперлась в губы девушки, и ей пришлось еще шире открыть ротик. Я чуть-чуть сузил фаллос, но не факт, что она вообще это заметила. Член обволокло приятное влажное и теплое чувство, но вскоре я врезался в стенку горла. Заэля Пара открыла глаза, посмотрела на меня с немного нечитаемым взглядом, а потом стала агрессивно качать головой, рывками забивая член глубже. При этом ее ловкий язычок стал активно ласкать длину ствола, щеки впадали вовнутрь от вакуумного засоса, а глотка то и дело сжималась. Гакх, гакх, гакх, издавала она громкие чавкающие звуки. Наверное, было бы свинством прямо во время акта проводить сравнение техник разных девушек, но Кармилла была как-то поизящнее, поумелее, поглубже. Зато Заэль страстнее и приятнее. Сказать, что я был в экстазе, это ничего не сказать. Я переместил руки с ее макушки на рога на ее голове, очень уж похожие на коровьи рога. Нет уж, к черту, не буду я прямо сейчас разводить экспозицию на тему этих рогов, там на диссертацию уже хватит. Просто, рога, охренительно, удобны. Крепко схватившись за два поручня, я стал помогать Заэля Паре перейти на рекорд скорости и глубины погружения, попутно с этим также подмахивая тазом. Глаза девушки широко распахнулись, но выражали лишь интерес к происходящему. Весь процесс сопровождался громкими звуками и приятными импульсами снизу, а когда носик девушки таки стукнулся о мой лобок, я бурно финишировал. Заэля Пара не захлебывалась, головка была ниже ее горла. Вместо этого она зажмурилась и удвоила напор сжатия на моих гениталиях. Кажется, я умудрился словить оргазм во время оргазма. Чуть отойдя и используя рога как опору, я вытащил даже не опавший член из ее жаркой глотки. «Ха, ха, и как?» – спросил я, переводя дыхание. «Гулп куда лучше, чем колбаса». Похотливо ухмыльнулась она и перевернулась, не вставая с колен, Она оперлась на руки и приняла позу собачки. «Ну что, попробуем провести вторичную дегустацию», — игриво произнесла она, похлопывая себя по заду. «Для этого все и затеивалось», — с широкой улыбкой ответил я. Я опустился на колени и стал ощупывать руками ее попу. «Великолепно. Стройность приятна глазу, пышность рукам. Хотя, чуть выше находится весьма тонкая талия, так что и здесь Заэля пара не проиграла. Да и вообще, стоит признать это без лишних диспутов. У розоволосой ученой преступно сладострастное тело». Заведя руки под подол халата и подцепив ногтями ее брюки, я стал оголять нижнюю часть тела девушки. «Фи-фью», — присвистнул я, как в старых американских фильмах. «Кто-то на рабочем месте и по будням тонкие стринги носит, беленькие». «Хе», — безразлично отозвалась Заэль. «Мужчинам и худышкам не понять чувств девушек с большими задницами. В других трусиках неудобно. Я даже подвис ненадолго. Ну да, задница передо мной определенно была огромной, но связь с формой и размером трусиков. Нет, они, конечно, были натянуты как флаг на штормовом ветру. Да к черту, я что в этом эксперт? Прости, Заэль, боль не пойму, а вот всю красоту твоей задницы точно оценю по достоинству», — сказал я, проводя ладонью по гладкой ягодице. «Мне этого достаточно», — довольно пробурчала девушка, призывно повиливая попкой. Стягивать стринги я не стал, побоялся их просто порвать. Вместо этого я сместил полоску ткани в сторону, получив почти идентичный результат. Заметить трусики, утопающие в складках мягкой плоти, не вглядываясь, было сложно. После этого я приставил член к влажной киске Заэля Пары. «Будь понежнее», — чувственно промурлыкала девушка, все же потряхивая задницей. «Ты у меня первый, я второй раз дефлорирую девушку», — сказал я, невольно пропустив в голосе задумчивость и неуверенность. Так-то чуть лукавил, но то было в прошлой жизни, 2 с гаком века назад, так что не считается. «Ну, значит, опыт у тебя есть», — скосила на меня Заэль взгляд, повернув голову. «Ну, не совсем», — неуверенно протянул я. «В смысле?» — не поняла Заэль. Ее личико так редко посещает это выражение с приподнятыми бровями и шире раскрытыми глазами. «Экзотично и мило. Ну», — замялся я. «Опять же разговоры о других девушках в постели, табу, а тут еще и такое личное. Ну, кормила, нежности не требовала, скорее наоборот». «Ох», — Заэль удивленно и даже чуть разочарованно приподняла бровь. «Так она все-таки М, а я-то думала, она образцовая С. Она скорее СМ», — протянул я, непреднамеренно потирая обкусанную шею. Раны следов там давно не было, но осадочек остался. «Ну ладно, я, конечно, не конченая М, но можешь обойтись без всяких телячьих нежностей», — после некоторого количества раздумий изрекла Заэль. «Хозяйка, барыня», — произнес я, начиная толкаться. Член с приятным сопротивлением плоти вошел внутрь, продвинулся на некоторое расстояние и, наконец, дошел до стенки, упершись в нее. Я перехватил Заэль с попки за талию и приготовился сделать один маленький толчок, но большой шаг в наших отношениях. «Неуместная отсылка, согласен. Хьюстон, первая готовность». «Что? Ай». Член прорвал преграду и пошел дальше. Теплая алая кровь облила мой ствол и побежала наружу из киски Заэль. У Кормилы не было кровотечения в наш первый раз. Вернее, у нее почти никогда не было кровотечения, если она того не хотела. Еще когда она была адъюкасом, она научилась заставлять свою кровь без ее приказа течь обратно в тело, если она не хотела использовать ее в атаке или защите. Поэтому Кормила никогда не истекала кровью. Заэль не обладала такими способностями, как и все люди, кровоточила. Ну, не стоит драматизировать из-за разрыва девственной плевы. Никакой действительной опасности это не несет, амх, да не так уж и больно на самом деле, — произнесла Заэль через сжатые губы через некоторое время. Я в это время ходил, так сказать, вокруг да около, двигался на пару сантиметров вперед-назад, чтобы не сильно раздражать ее. Я еще подвигался вперед-назад в ее киске, а потом стал серьезнее. Член стал заходить глубже, вытягивая из девушки блаженные стоны. Киска Заэль была не такой тесной, как у Кормилы, зато была невероятно горячей и влажной внутри. Блаженство. С меньшим сопротивлением, но не уступающим удовольствием я ходил внутри нее, щекоча заднюю стенку вагины. Сама Заэль тоже не стояла опрокинутым истуканом, а двигалась навстречу, когда я входил, и отстранялась, когда выходил. Ее ноги были чуть раздвинуты, а мои напротив были поставлены близко друг к другу. Она все же была на пару дюймов выше меня. «Ах, ах, ах», — тихо одобряла меня красавица. «Хлоп-хлоп-хлоп, Упругие женственные бедра Заэль сталкивались с моими, издавая приятный звук соударения мягкости об твердость. А как выглядело сверху это соударение? Мои руки держались за тонкую талию Заэль, увеличивая импульс. Я видел ее затылок с густыми розовыми волосами и спину, на которую эти волосы спускались водопадом бубльгум. Халат был в меру облегающим благодаря поясу, но все же не мог полностью передать красоту форм Заэль. Я определенно раздену ее догола, когда закончу здесь со своими мелочными обидами. Спустя некоторое время простой интенсивной долбежки, Заэль стала еще и повиливать задом по спиралевидной дуге, создавая дополнительное трение в своей вагине. Чуть ли не полет снаряда в нарезном стволе. Я ответил на это простым увеличением темпа и легким увеличением нажима пальцев на талии. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Ах, ах, ах. Одобрение Заэль стало громче, но не приобрело осмысленности. Мфха. И когда мы достигли апогея скорости и удовольствия, я, да и Заэль, судя по сильному сжатию, кончили. Моя горячая сперма выплеснулась внутрь, но чуть ли не гидрантом полетела наружу, от силы ответного оргазма Заэль. Наши бедра в местах соприкосновения вплоть до колен заляпала смесью наших соков, а с кормилой как-то почище было. Ух, блаженно выдохнула Заэль, задирая к потолку голову, не переставая стоять на четвереньках. Из-за этой позы она была похожа на воющего на луну волка. Охренительно. Ну что, пришло время для костюма. Куда это ты торопишься? Усмехнулся я, счищая специальным составом, выпущенным из-под ногтей, следы нашей близости с наших бедер. С твоими заигрываниями во время поднятия случайно упавших предметов с пола мы разобрались. А вот с тем, что ты выклянчивала свои прелести, когда брала что-то со стола, мы еще и не начинали. Слушай, Василиск, по такой логике меня вообще нужно во всех позах во всех помещениях поиметь за мою сексуальность. Насмешливо заметила Заэль, потирая очищенные и оттого блестящие бедра. В том числе поиметь меня во время разговора с кем-то. Ты предугадала мой план. Театрально воскликнул я, но всему свое время. Ну ладно, стол так стол. Пробурчала Заэль, подходя к предмету мебели. Хочешь, чтобы я на него облокотилась, а ты меня сзади? Или предпочтешь встретить меня лицом к лицу? О, или еще можно добавить в уравнение кресло и провзаимодействовать с ним. Хммм, задумался я. Как и следовало ожидать от Заэль, обилие интересных идей и предложений. Так, поза сзади у нас только что была, так что не будем смазывать приятные ощущения, а со стулом тоже успеется. Давай садись на стол своей здоровенной попкой, а я буду стоя. Только смотри, чтобы никаких записей на столе мы не испортили. Ха, усмехнулась Заэль и просто скинула на пол мановением ладони кучу стопок с документацией. Чистота, дело нетрудное. Ну да, на чистом полу бумагам как-то меньше угрозы, чем под двумя усердно работающими телами. После чего забралась на стол, попыталась раздвинуть ноги, но обнаружила, что полуспущенные до колен брюки этому мешают. Надо переходить на мини-юбки. Пробормотала девушка, вынимая одну ногу из штанины и оставляя брюки болтаться на одной ноге. «Чтоб ты знала, эти обтягивающие задницу и бедра брюки тебе чертовски идут», — сказал я, подходя к гостеприимной пещерке. «А мини-юбка не пойдет?» — усмехнулась девушка. «Согласись, с этим длинным халатом выглядеть будет странно», — заметил я. «Либо выглядывать тонкой полоской, либо вообще полностью скрываться, создавая впечатление, что у тебя зад голый. Надо попробовать», — решительно произнесла Заэль. «Соглашусь», — признал я свою заинтересованность и приставил член к лону. Из-за сквирта девушки на нем даже крови не осталось. «Ах!» — положительно отреагировала Заэль на мое вторжение. Я немного потолкался в ней и оглядел с макушки до места вхождения. Да она же одета почти полностью. Нет, так дела не делаются. Может быть, когда-нибудь, но не в первый же раз. Мои руки метнулись к горлу девушки, и только она расширила в шоке глаза, как я щелкнул пуговицы и пошел ниже. Зато был такой приятный момент сжатия. Блин, ах, предупреждать надо, ах, недовольно пробурчала девушка, чуть елозя на столе. Зачем? Я насмешливо приподнял бровь. Это же приятный сюрприз. Ну, для меня уж точно. Как эгоистично. Наигранно возмутилась Заэль. Тебе не понравился этот краткий момент удивления и напряжения, сменившийся приятным чувством тесноты внизу и расслабления в области шеи? Наклонил я голову, расстегивая уже вторую половину пуговиц халата. Нужно еще поясок стянуть. Ну, согласись, я бы выглядела глупо, Если бы сказала что-то вроде «ни в коем случае не предупреждай меня заранее», ах, иронично подметила Заэль, сама поигрывая с моим воротником, боясь сделать или сказать что-то, что выставило бы нас глупыми, мы столько всего упускаем, глубоко философски вымолвил я, заканчивая с пуговицами халата и настежь его распахивая, ох, а я уж грешным делом подумал, что под ним обнаружится нагота. Я пару раз выходила на рабочее место в халатике на голое тело, но в те дни ты предпочел меня продинамить, насмешливо сказала Заэль, продолжай делать так время от времени, а я буду играть в лотерею «Угадай удачный день», предложил я с усмешкой, продолжая двигать бедрами. Между строк читалось «Безопасный день», ты знаешь, насмешливо сказала Заэль, я неподвально превратил свою похотливую ухмылку в грустную, для меня каждый день безопасен, я остановил толчки, а Заэль ерзание, как-то мы не в те дебри полезли. Протянула она, мда уж, задрал я голову к небу, но увидел лишь потолок с приглушенными лампами. А знаешь, может, плевать, мы не в том положении, чтобы заводить ребенка. Его развитие, скорость его развития и сама возможность его появления остаются загадкой, а у нас война с Готеем в обозримом будущем. Да и, мы не готовы к родительским обязанностям, что уж тут лукавить. Слишком много у меня не сделано, а у тебя не открыто, чтобы передавать эстафету следующему поколению. Тем более, что мы воспитаем в лучшем случае маленького маньяка, а в худшем случае большого. Так что это, давай пока для себя поживем. Заэль тоже в задумчивости поводила взглядом по пустоте. Не знаю, произнесла она эти слова, будто священник, которого из-под неволи заставили прочитать богохульную цитату. Мне чертовски интересно изучить сам процесс появления у двух пустых, по всем признакам существ мертвых, новой жизни, саму возможность этого, процесс вынашивания плода в матке, причем если эта матка будет принадлежать мне, но знаешь, ты меня, кажется, когда-то человечностью покусал, от мысли об изучении своего же ребенка, дурно становится, да уж, что-то многовато откровений для разговора о чистой теоретике, из-за сопутствующих проблем со здоровьем, вызванных обилием лишних веществ в организме, мои сперматозоиды потеряли всякую жизнеспособность, в принципе, органы и процессы их генерации не нарушены, и теоретически, если я нормализую свой организм по запланированному шаблону, или создам такой же курс препаратов, каким я сейчас пользуюсь, чтобы не откинуть ласты во время близости, то смогу настругать себе потомка. Ну, нужно будет изучить репродуктивные свойства орранкеров, перед тем как выдавать такие выводы, но пока что это моя ведущая теория. Может, ты заразилась, когда меня своей жаждой исследований заражала, усмехнулся я, как сейчас помню, когда-то меня интересовало больше практическое использование знаний, чем их теоретическое получение и практическое подтверждение, когда мы вообще покусаться-то успели, насмешливо спросила Заэль, ну, возможно, мы из будущего провели очень бурную ночь, во время которой друг друга кусали, потом из-за наших экспериментов по путешествию во времени эти изменения перенеслись на нас в прошлом, поэтому мы стали другими, и это будущее, в котором мы до начала наших отношений не перенимали черт друг друга, стерлось, но его последствия остались. Ты говоришь о теории или о фантастике? Сощурив глаза, спросила Заэль. Мы, безумные ученые, наши фантазии превращаются в теории, а теории воплощаются в реальность. Усмехнулся я. Нужно будет придумать нам двоим какой-нибудь классный девиз на латыни. Мы неловко улыбнулись друг другу. Кратким описанием наших отношений можно было бы назвать тот факт, что вся эта философия происходила, пока мой член был внутри Заэль. Заэля Парагранц была сладострастной женщиной с сладострастным телом. Я был не самым сдержанным в мире человеком с определенно самым несдержанным в мире телом. А еще у нас было два сияющих разума, нашедших друг с другом много общего и интересного даже вопреки стоящей между нами страсти. Будь Заэля Пара Заэлима Пара. Ну, мы не были бы любовниками, возможно, не стали бы друзьями, но определенно бы нашли общие темы в области научных изысканий. Возможно, без отвлечения на то, что твой научный партнер является столь желанным половым партнером, мы бы даже смогли заиметь более плодотворное сотрудничество. Но имеем то, что имеем, и я, если честно, рад тому, что у меня такая горячая коллега по науке. Ну а любовь в этой лаборатории – это многоступенчатая гормональная реакция, сопровождаемой ассоциативной связью в головном мозге. Так что да, мы безусловно любим друг друга. А шишка дымится. Я возобновил движение, вновь перейдя взглядом на рубашку Заэль. «Опа!» – воскликнул я. «Я искал золото, но таки нашел серебро. Ах, ах, чего, ах!» – непонимающе склонила голову Заэль, не прерываясь в стонах. «Заэль!» – вкрадчиво обратился я к девушке, в киску которой сейчас входил и выходил. «А где твой лифчик?» «Ах!» – наклонила та голову, будто не понимала смысла вопроса. «Ах, вчера у него бретельки лопнули. Ах, ах, новые еще надо подождать. Ах, ах, так что, ах, без него, инха, я даже темп замедлил. Бретельки, блть, лопнули. Ну все, Заэль, ты меня раздраконила. Хочу посмотреть. Чик-чик-чик-чик, ничеси ты, мастер». Обомлела посмотрела Заэль на расстегнутую рубашку. «Мотивация», умно проговорил я, распахивая последний слой обороны. «Ох ты ж ее», проговорил я, смотря на открывшееся передо мной великолепие. Здоровенные, у Сирью маленькая грудь, у Шрейсан среднего размера, хотя я не все видел и не все знаю, возможно, она пользуется техникой стягивания повязкой или вообще пушапом, у Беллатрикс большая грудь, хотя на фоне исполинского роста выглядит средне, но если добавить тонкое телосложение леди-навигатора, то скорее большая, чем средняя, у Нил-Лиил большая грудь, у Морганы большая грудь, у Кармилы большая грудь, выгодно выпирающая и выглядывающая из ее платьев, у Софии грудь того же размера, но из-за миниатюрности фигуры кажется даже большей, у Заэля Парыгранс, гигантские буфера, вот прям арбузы, прям мечи отдыхают в ауте, просто охренеть, и ведь не висит, не обвисает, не имеет никаких дефектов, а сосочки-то какие маленькие, умиляющимся тоном пробормотал я, смотря на маленькую вишенку, уложенную поверх белого арбуза. «Ах, ну я же не мать, ах, чтобы у меня были два вымени на груди, ах», обиженно пробормотала Заэль. Эти слова ударили меня как колоколом, перекликнувшись с нашим недавним разговором. Она же и не беременела до этого, она же и мужчины не знала до этого. Ну, БЛ, все, построю страну победившего коммунизма и меритократии и обрюхачу тебя. Мы твоими буферами будем законы тяготения на практике проверять. Вошел я в состояние бредоносного ража и бешено задвигал бедрами. Ах, ах, ах, не соблазняй меня. Ах, ах, ах. Простонала Заэль, обвиваясь ногами за мой таз, а руками за спину. Я с силой вырвался из объятий, чтобы в следующий момент согнуться и припасть головой к груди девушки. Девушки повыше, ван лав, ахн. Говорю же, я не мать, МФХ, оттуда ничего не польется, ахн, не останавливайся, ах, стонала Заэль, сгибанием коленей придавая ускорение моему тазу, врезающемуся в ее лоно. Я был в состоянии какого-то яростного просветления, таз бешено вбивался в промежность девушки, надутый кровью член блуждал по тесной, жаркой, влажной киске, одна рука придерживала огромную сиську, которую я сосал губами и ласкал языком, вторая продавливала пальцы в податливую плоть второй груди, где-то сверху громко стонала женщина, которой я приносил удовольствие, и все это нравилось мне. Я не забыл Кармиллу, я забыл все, что не находилось в одном метре от меня. Хлоп-хлоп-хлоп, ах, ах, ах, яростно стонала Заэль над моим ухом. Бедра бешено бились об мягкую плоть, а древесина где-то внизу уже приобрела в себе форменную выбоину. Заэль с силой обхватила мою голову руками и оторвала ее от моей груди, ее груди, но сейчас это моя грудь, просто не с точки зрения анатомии. Неважно, важно то, что я стал обоими руками выкручивать маленькие сосочки красотки, а мои уста были заняты жарким поцелуем. МММФФФ. Хлоп-хлоп-хлоп. Внизу раздавались влажные хлопки и оттуда же шло удовольствие. В руках была приятная мягкость и на контрасте приятная жесткость. Оттуда не шло потоком удовольствия, как от паха, но та, что находилась передо мной, испытывала дикий экстаз от моих фикций, а я по эмпатии получал своеобразный кэшбэк. Губы и язык были заняты губами и языком той, что передо мной, и мне просто это нравилось. Ее руки, прорывая ткань халата, уже дошли до кожи, и уже стали оставлять небольшие царапинки, но в обилии удовольствия даже эта мелкая боль, казалось, не перебивала экстаз, а лишь оттеняла его. МММФФФ, МММФФФ. Мы застонали в унисон и с такой же синхронностью дошли до пика удовольствия. Вновь мое семя ударилось вовнутрь Заэль, а ее соки стали выбивать его наружу. Наш поцелуй вверху стал иступленным ласканием друг друга, а наши руки, от искрящихся импульсов удовольствия, свело судорога, и они с силой сжали то, что держали до этого. От усиления напора на мою спину и ее сосочки наши чувства лишь усилились. Сопутствующие последствия вызвали первоначальный эффект. Мы вновь синхронно кончили. МММФФФ. МММФФФ. Когда колесо самсары удовольствия наконец перестало крутиться вертолетным винтом, я с тяжелым дыханием вышел из-за эллипара и сделал несколько шагов назад. Мне понадобится легкий душик для начала, а уж потом посмотрим на твой костюм. Поднял я руки в капитулирующем жесте. Я стоял перед дверьми в комнату Заэль как школьник, вызванный к директору. Вроде и не набедокуривший, но все равно как-то сыкотно. Я уже сполоснулся, переоделся, добавил дозу нужного препарата и, конечно, преисполнился рвения, но все же, меня очень интересовало, откуда у Заэль розовый костюм. Шрейсан принципиально не шила ничего цветного и черного, что я бы хотел в будущем исправить, но Заэль обмолвилась, что ее костюм розовый, интригующе. Ладно, шучу. Намного более интригующим было то, что у меня на глазах была непроницаемая повязка, а способность увидеть сквозь такие препятствия я, в отличие от Горгоны, не обладал, что было упущением, ведь такая повязка очень сильно затрудняет противнику считывание движений в бою, поскольку закрывает вид на глаза. «Можешь заходить», — раздался с той стороны насмешливый голос девушки. Размяв плечи, я открыл дверь, прошмыгнул внутрь и сделал несколько шагов вперед, аккуратно, чтобы не сбить случайно какой-нибудь предмет мебели. Со стороны я, наверное, выглядел комично, как слепой котенок, отправившийся на поиски еды. «Василиск», — насмешливо произнесла Заэль, — «ну сейчас-то тебе на кой черт сдалась эта одежда? Раздевайся, тебе нечего стесняться». «Ха-ха-ха». Смущенно скривив губы, я быстренько стал скидывать с себя одежду прямо на пол. Вот так-то лучше. С предвкушением и четко слышимым облизыванием губ в конце фразы произнесла Заэль. Так, теперь, развернись на 47 градусов и сделай шагов, примерно на 2,5 метра расстояния. Перед тобой будет кресло, сядь в него. Я послушно выполнил указание ученой. Удобно расположившись в кресле, я уж было ожидал, что меня на нем как-то зафиксируют. Но нет, единственное, что я получил, это торопливые шаги, после которых последовал страстный поцелуй, в котором я уже не так сильно доминировал. Наслаждаясь губами партнерши, я вдруг почувствовал, что мне вдобавок еще и внизу наглаживать ручкой стали. Вот это сервис, МММ, облапай меня, оторвавшись на секунду от моих губ, быстро сказала Заэль. Я, не будь дураком, сразу же послушно стал исполнять ее просьбу. Мои руки стали активно бродить по телу Заэль Лепары. В основном они чувствовали голую кожу, все величия форм пустой, но иногда натыкались на полоски гладкой материи, очень характерно оттягивающейся. «Резина?» – спросил я, оторвавшись от губ девушки. «Хм». Надменно фыркнув, Заэль отпустила и мои губы, и мой член, и, судя по звуку тихих шагов, отошла чуть назад. «Можешь снять повязку. С ней повеселимся, пожалуй, в другой раз, а сейчас я хочу, чтобы ты в полной степени видел, что сношаешь и во что оно одето». Я чуть подергал губами. Мне не нравилось оскорблять и принижать кого-либо, не нравилось сравнивать одушевленные предметы с неодушевленными, не нравилось использовать слова «вещь», «штучка» и «что» в отношении партнера. Но вот когда сама девушка использует в свой адрес такие слова, ух, как кровь-то вниз полилась. Я сдернул повязку, чтобы наконец посмотреть, с чем имею дело. «Фи-фью». Присвистнул я, лишь завидев Заэль. Та развратно гордо мне ухмыльнулась. «Ну-с, начнем с самой Заэль. Я не знаю, во что ее нужно одеть, чтобы она перестала выглядеть женственно. Я вообще, как родившийся и выросший на крайнем севере, воспринимаю одежду в первую очередь с функциональной стороны. В ней холодно или жарко, сколько карманов, стесняет ли движение, а уж потом как выглядит. С женской одеждой еще сложнее, возможно, это только мое восприятие, но мне все на женском теле кажется красивым, будь то военная форма, шуба, платье или купальник. В общем, не быть мне дизайнером и модельером. А Заэль, да даже в РЗК или рыцарских доспехах она прогнет каркас и выпятит грудь и бедра. Ее обычная одежда, штаны, рубашка и свободный длиннополый халат также не справляются с полным сокрытием ее сексуальности. Но все же, женщина в одежде и женщина в почти ничего не скрывающей одежде – это две разные женщины. От вида огромных, почти что голых грудей, от вида тонкой талии, от вида широкой задницы, от толстых бедер, от длинных стройных ножек, от голых ключиц, от тонкой шейки, от прекрасного лица, искаженного похотью. Даже неестественные атрибуты Арранкара не казались в ней отталкивающими. Осколки маски выглядели как квадратные очки. Никогда не понимал мужского влечения к этому атрибуту, но у Заэли оно точно не выглядело отталкивающим, и коровьи рога, смотрящие вверх. А я уже знал, насколько эти рога хороши и удобны. Дыра пустого же. Вот неожиданность, она у Заэль тоже проходила по линии позвоночника, как и у всех моих знакомых и меня любимого, только располагалась ниже всех. Она была чуть выше лобка и задницы, даже ниже, чем должна была быть у Харибил, насколько мне подсказывала память. От этой дыры у меня возникало два вопроса, один умный, второй, дико тупой. Во-первых, почему когда я был в киске Заэль, я не почувствовал, что соприкасаюсь с свежим воздухом, почему не ощущается сквозняк? Доп, вопрос, будет ли то же самое, если за национальным сексом? Это был умный вопрос. Тупой вопрос, это что будет, если я запихну свой член в эту дырочку? Я лишь быстрой реакцией спас себя от смущающей участи быть первым в мире пациентом с инсультом полового органа. Инсультом нижней головы, будь. Ладно, Кармилла была грациознее, София милее, у Горгоны был шарм девушки-воительницы, у Амфисбены был шарм той самой японской старшеклассницы из Хинте, но Заэля Парагранс, это чистый секс, не отфильтрованный эрос. Мне понадобилась минута, чтобы наконец-то вспомнить, что меня попросили дать свой отзыв о одежде Заэль. Ну что же, одежда может ее и не красила, но определенно подчеркивала все самое важное. Это был купальник, наверное. Ну, явно не спортивный, но по идее все-таки купальник. Тело закрывало V-образный кусок розовой материи. Он не был одним из тех сверхтонких, держащихся на честном слове кусков резины, но все же обладал сексуальностью. Внизу, в промежности было какое-то подобие тонких трусиков, таких же стринг, как она носила до этого, только розовых, потом вверх от них шли две лямки, соединенные между собой несколькими тонкими ниточками розовой материи, а вверху соединяющиеся вместе в подобии колье. В области декольте лямки сужались, зато имели одну более широкую перекладину, поддерживающую грудь на весу. Руки закрывали длинные перчатки до середины плеч, в смысле части руки между локтевым и плечевым суставами, с пальцами как у некоторых варежек, можно было легко откинуть материю и открыть кожу, ну и с чуть большим трудом натянуть все обратно. Поэтому первые фаланги пальцев были почти не прикрыты, имея лишь тонкую полоску резины, соединяющую основную часть перчатки с пальцами. Чулки на ногах не были такими технологичными, просто цельная материя до середины бедер, плотно обтягивающая сексуальную часть тела. Все это великолепие было насыщено розового цвета, под стать волосам Заэль. В общем, моя оценка, 125 из 100, на кончиках пальцев по десятке и еще пятерка на кончике члена. Вынес я свой вердикт. Победа! Радостно воскликнула Заэль, подняв пальцы в жесте, похожим формой на ее купальник. Ну что ты развалился как зритель в театре особого толка? Давай, вставай, твоя милашка ждет. При этих словах Заэль так чувственно поизвивалась, потряся обоими своими 90, что я практически вскочил с креслица. Сократив дистанцию широкими шагами, я поднял руки в почти что борцовской позиции и обеими руками схватился прямо за девичьи буфера. Кья! Пискнула Заэль, миленько, но у меня от этого только в паху покрепчало. Тебе завтра, рано вставать, совершая круговые движения кистями, участливо спросил я. Ну, было запланировано несколько экспериментов на утро. Неуверенно ответила Заэль на столь не к месту заданный вопрос. Соболезную, сухо сказал я, тяжело тебе завтра будет, потому что сегодня я спать тебе давать не буду. И стиснуть сосочки, кья, опять пискнула Заэль. А в глазах ее заплескалась та самая ядренная смесь страха и предвкушения. Как при прыжках с тарзанки или первой пьянки, ты осознаешь последствия, но не в силах отказаться от соблазна попробовать. Отпустив молочные кувшины девушки, я взял ее за плечи, примерно так же, как сделал это перед минетом, но теперь потянул вперед и чуть вниз. Ее лицо впечаталось в мое, и мы тут же начали, не люблю это слово, но тут по-иному и не скажешь, сосаться. Мы просто вдавливали свои десны друг в друга, попутно переплетая языки и обмениваясь слюной. Все это еще и сопровождалось чавкающим звуком, но было исступленно приятно. Одной рукой я стал гладить ее затылок, наслаждаясь шелковистостью волос и углубляя наш поцелуй. Вторая моя рука не была такой порядочной, поэтому я положил ее на большую девичью задницу и начал ее лапать. Пускай я не в первый раз прикасался к ней, но теперь, когда она была практически не прикрыта, руки Заэль тоже не были образцами целомудрия, одна стала надрачивать мой член, вторая массировать яйца. Ну, учитывая накопленное эстетическое удовольствие, напряжение от ожидания, от слепого поцелуя, от приятного контакта с женским телом, от стимуляции девичьими руками в резиновых перчатках в конце концов, я не выдержал и бурно кончил. Заэль забрызгала от лобка до нижней части груди, а что-то даже пролетело насквозь через ее дыру и улетело вдаль. Я уставился в ту сторону, а Заэль повернулась и тоже уставилась туда. Секунда напряженной тишины и «Ахахахаха! Ха-2!» В один голос расхохотались мы. Заэль развязно шагнула вперед, расставила ноги на ширине плеч, после чего согнула спину в пояснице почти что под прямым углом, при этом выгнувшись так соблазнительно, что, я уверен, член бы восстал у меня даже не будь я столь физиологически предрасположен к марафонам. Заэль подняла руки, согнула их в локтях и положила ладони прямо на щеки своей задницы. Повернув голову через плечо, она призывно повиляла задом из стороны в сторону и сказала: «Темная цитадель ждет, герой». Ее голос был похож на предисловие эпической фэнтези-саги. Мой член совсем воспрял. Я схватился руками за ее предплечья, будто это были поручни в вагоне метро, приставил кончик к входу и просто вонзился. «Ах!» — воскликнула Заэль. Я не стал отвечать ей какой-нибудь остротой или замечанием. Сейчас меня вообще не тянуло на разговоры. Я просто вонзался своим членом в киску Заэль, просто сжимал в руках ее тонкие, но крепкие предплечья, просто наслаждался звуками ее тяжелого дыхания, стонов, а также влажными звуками стыковки и шлепающими звуками соударения плоти. Просто наслаждался, смотря на ее гибкую голую спинку, на которой тонкими линиями были бретельки бюстгальтера и трусиков, а также розовым водопадом спадали волосы, наслаждался видом здоровенной задницы, в которую врезались мои бедра, пальцы Заэль глубоко погрузились в плоть ягодиц, а на задней стороне трусиков, прямо на отверстии пустого, была своя дырка в форме сердечка, наслаждался видом груди, качающиеся края которых были видны даже когда я брал ее сзади, наслаждался половиной лица, которую я мог видеть, наслаждался похотью, которая была запечатлена на ее лице и ярким огнем шла мне по эмпатической связи. И все же в бурлящем океане наслаждения, похоти, желания и страсти, нашлось местечко для непотопляемых островов сожаления. Я сожалел, что в комнате не было зеркал, в которые можно было бы увидеть совершенное тело Заэль с других ракурсов. Я сожалел, что не сделал этого раньше. А еще я сожалел, что меня здесь всего один. Как же было бы замечательно, если бы я с такой великолепной женщиной не был бы ограничен только одним членом, одними устами и двумя руками. Глупая мысль, я знаю, попахивает куколпством или просто невозможно. Погодите-ка, Василиск, непонимающе обернулась Заэль, когда я внезапно остановился. У меня родилась невероятно глупая, но амбициозная и многообещающая идея. Кажется, я знаю, над чем буду корпеть, если у меня вдруг появится свободное время. Честно ответил я. И над чем же? Подняла бровь Заэль. В ее глазах прямо так и читалось: удиви меня, или я припомню, как ты остановился в самый важный момент. Я придвинулся к ее ушку, бесполезное, наверное, действие в пустой комнате, но позволившие мне попутно глубоко в нее вонзиться, и прошептал ей свою гениальную идею. Она широко раскрыла свои янтарные глаза и посмотрела на меня как на грибанного гения. «Я займусь этим», — решительно кивнув, заявила она. «Займешься», — улыбнулся я. «Как только отойдешь после этой ночи, так сразу займешься». И я начал стучаться в нее с двойной интенсивностью. Звуки стали вдвое чаще или интенсивнее, соударение моего таза о женскую попку чаще и сильнее, качание груди впереди также ускорилось, ее розовые волосы стали развиваться по ветру, а стоны слились в одну непрекращающуюся серенаду. Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, беспрерывно стонала Заэль, когда я в стиле отбойного молотка врезался в нее сзади. Наконец Заэль не выдержала и бурно кончила, сжав меня в момент моей глубочайшей вовлеченности и тем самым доведя и меня до финиша. Держа член воткнутым по самый корень, я изливался внутрь, а из места нашего стыка под давлением лилась ручейком смесь наших соков. Когда все закончилось, я оттолкнулся от выставленных рук девушки, вытянув член наружу, а за ним еще маленьким ручейком вылились жидкости. Непревзойденно. Ха, ха, ха, тяжело дышала Заэль. «Может, на кровать пересядем, а то, ноги устали». Я подвигал собственными задубевшими конечностями. «Давай», — решительно кивнул я. Девушка на занемевших ногах неуверенно прошествовала к кровати, далеко не такой экстравагантной, какая была у Кармилы, и неуверенно на ней разлеглась. Я усмехнулся этому зрелищу. Заэль не пыталась выглядеть соблазнительно, она просто выглядела так. Грудь столь высокая, что закрывала с моего ракурса лицо, изгиб тонкой талии, заметный даже на фоне белой простыни, широкие бедра, приподнятые от объема ягодиц, еле раздвинутые ноги, все равно выглядевшие зазывающе, ходящая ходуном грудь и легкая испарина на лбу, но при этом явное выражение ожидания большего на прекрасном лице. Да, Заэль была великолепна. Подойдя к кровати, я походя подхватил ее правую ногу и закинул себе на плечо. Не успела она в полной мере удивиться моему маневру, как я вошел в ее мокрую ждущую киску до упора. Ах, сорвался с ее губ приятный ухустон. Я улыбнулся, глядя на ее лицо, выражающее удивление и наслаждение в почти что равных пропорциях, и агрессивно задвигался. Одно ее бедро лежало на кровати, тряся мое движущееся в стремлении достичь удовольствия, его я в порыве страсти иногда легко поглаживал, наслаждаясь текстурой гладкой кожи, обтягивающей мягкую плоть резины и стыка этих двух приятностей, иногда щекотал, вызывая у стонущей девушки слегка конвульсивные смешки. Второе бедро было закинуто мне на плечо, и я куда более агрессивно мял его другой рукой, наслаждаясь мягкой, упругой девичьей ножкой. Заэль стонала и тяжело дышала, отчего ее огромная грудь ходила ходуном, иногда полностью скрывая от моего взгляда ее лицо. Трясущуюся грудь я тоже не стеснялся ласкать, когда моя рука не была занята лежащим на кровати бедром. Я сжимал массивные горы, вызывая у девушки чуть более громкие вскрики удовольствия, просто водил ладонью по огромной возвышенности, заводил руку под плотно прижатую к коже резину, лаская чувствительные сосочки, вел руку ниже, проходя по стройной талии. Руки самой Заэль безвольно лежали на кровати, но меня это не раздражало, а скорее слегка возбуждало. Чувствовалась какая-то властность, что ли. Странно завораживающими были рассыпанные по простыне длинные волосы, шедшие небольшой волной от каждого моего толчка. А еще, ее прекрасный, искаженный экстазом, вызываемым лично мной, лик. Ах, ах, ах, Василиск, ах, ах, ах, сквозь стоны позвала меня Заэль. Да, отозвался я слегка хриплым голосом. В горле, знаете, пересыхает от такой активности. Не останавливайся, ах, со знойной усмешкой сказала девушка, учитывая то, что я и так не останавливался. Это был завуалированный призыв быть грубее. Мои и так немедленные движения еще больше ускорились, выбивая из соударения плоти великолепные шлепки. Член доходил до самой матки, иногда даже заходя вовнутрь ненадолго. Заэль откинула голову назад, задирая взгляд куда-то в стену. Я крепко сжал ее бедра, перестав ласкать все тело и еще сильнее ускорился. Несколько мгновений томительного ожидания в скоростном движении. Ахн. Кульминация. Я засадил член до самого упора и бурно излился вовнутрь. Киска Заэль ответила мне сильным сжатием, многократно увеличившим удовольствие. Стараясь протолкнуть изливающийся орган еще глубже, я наклонился вперед и страстно поцеловал Заэль прямо в губы. Та зажмурила глаза и покорно приняла мой поцелуй. Ее нога, которую я до этого держал на плече, соскользнула в сторону, согнулась, зайдя мне за спину, и еще сильнее прижала меня к ней. Великолепно. Давай, ах, попробуем другую позу. Ах, раз уж хотим, ах, все попробовать. Сквозь еще не утихший оргазм прошептала мне пустая на ухо. Ты глубоко ошибаешься, если думаешь, что перепробовав все, я отпущу тебя пораньше. Притворно строго заявил я. Заэль показала дерзкую усмешку. Ох, только сам не убеги от меня. Хорошо, марафонист, пропела она. Я лишь усмехнулся. Следуя ее последующим указаниям, теперь я лег на спину посередине кровати. Заэль забралась сверху, но не стала садиться на меня, а скорее приняла некоторое подобие упора лежа. Голова вниз, поближе к моим стопам. Хорошо, что я их тщательно вымыл. Ее колени, бедра, стопы согнуты в практически приседании, а киска насажена на член. Я расслабленно лежал, а Заэль бешено трясла своей пухлой задницей, безумно насаживаясь на меня. Хлоп-хлоп-хлоп. Бедра Заэль бешено бились об мой таз, а я лишь в неге смотрел в потолок. Иногда я опускал взгляд, но там меня ждала только бешено скачущая задница. Создавалось ощущение, что если бы сейчас назад за Эль позарился комар, если бы эти существа вообще существовали в Уэкамунда, то его бы оттолкнуло с такой силой, что он размазался бы по потолку кляксой. Это была не самая красивая поза, зато ощущение от того, как тебя вбивают в кровать пухлыми бедрами, было просто великолепным. Спустя некоторое время, я просто схватился за этот скачущий зад и стал дополнительно поддавать ритма, руками и своим тазом. Не прошло много времени, как мы вдвоем финишировали. «Ах-хн!» – проревела Заэль откуда-то снизу. «Ха-ха!» Даже я не удержался от утробного стона. Бедра Заэль вжались в мои, по моему тазу стало расползаться пятно вытекших соков, а мы вдвоем на некоторое время просто застыли. Через четверть часа мы вдвоем отдышались, и я сделал судьбоносное предложение. «Ну что, может, опробуем твою третью дырочку?» С усмешкой спросил я, поглаживая ладонью попку девушки, уделяя особое внимание впадине. «А как иначе?» – риторически спросила Заэль. Девушка легла животом вниз, прямо, без каких-либо ухищрений. Разве что из-за размера бюста ее верхняя часть так или иначе была приподнята, но и только. Я же расположился сверху и, отодвинув резиновую полосочку, приставил свой член к каналу девушки. Потеревшись скользким от соков членом об дырочку, я взглянул на лицо Заэль с задумчивостью. «Слушай, а ты можешь глаза закрыть и отвернуться? Никогда до этого ничего такого не хотел, но эта поза так похожа на то, что ты спишь», — неуверенно предложил я. «Ха, затейник, знаешь, я была бы не против, если бы ты действительно пришел ко мне спящий», — сказала Заэль, покорно отворачиваясь. «Знай, что твои слова были приняты за приглашение», — тоном пророка заявил я. «Только попробуй задремать на рабочем месте». Я начал входить вовнутрь попки Заэль. Тут не было так туго, как у Кармилы, но это скорее всего спасет меня от утренних болей, когда эффект обезболивающего уйдет. Сильнее вдавливаясь вовнутрь, я получал все больше удовольствия от процесса. О скорости речи не шло, но глубину вхождения я стабильно наращивал. Заэль же приняла правила игры и покорно сдерживала стоны, хотя я видел, что ей это дается все с большим трудом. Я опустил взгляд и понял, что в отверстии пустого Заэль не было никакого движения, как бы глубоко я ни погружался. Да и в позапрошлой позе тоже не было ничего такого. Мистика, не иначе. Поскольку я пребывал в том самом состоянии эйфории, которое поэты часто называют пьяным без вина, я, как и любой напившийся затейник, не медлил с тем, чтобы воплотить спонтанную идею в жизнь. Я взял свой палец и засунул его вовнутрь дырочки Заэль, ну, той, которая выше той, в которую я входил. Ничего, я потер края дырочки легонько. Заэль конвульсивно подергалась, как от щекотки. Запомним, запомним. Ее попка сжимала меня мягкими тисками, а я все сильнее пробивался вовнутрь. Наконец, когда мои бедра соприкоснулись с зефирными булочками девушки, я чуть притормозил, осваиваясь, а затем стал наращивать скорость. «ММФ, ММФ, ММФ», тихо постанывала сквозь закрытые губы Заэль. Я схватился руками за ее пухлый зад и стал наращивать скорость, сильнее двигая тазом. Стоны становились все громче. Член все вбивался и вбивался вовнутрь, а я все больше получал удовольствие от процесса. Наконец, сама Заэль не выдержала, распахнула глаза и стала подмахивать мне снизу. Выглядело это забавно, будто бы девушка пыталась отжиматься, но это лишь добавляло в процесс приятности. Булочки девушки врезались в мой таз, деформируясь при каждом ударе, а я стал в порыве страсти лизать девушке ушки. ММХ, ахха, Василиск, затейник, сильнее, ах, укуси, ах, меня за мочку, ахха. Я покорно последовал просьбе девушки, стараясь попасть по мочке резцами, а не задеть ее ухо своими длинными полыми клыками. У меня там не было постоянного запаса смертельного яда, но все же, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, бедра все сталкивались и сталкивались, выбивая, кажется, уже не просто шлепки, а настоящие искры. Учитывая то, что у нас обоих было яйра, вполне возможно, что это не фигура речи. Удовольствие нарастало и нарастало, доходя до своего крещендо и «ах-хн, ха», доводя нас до кульминации. Мое семя влилось в попку девушки, на этот раз не выплескиваясь наружу, а снизу на простыню полился маленький гейзер. Мы вдвоем синхронно обессиленно упали на кровать, в уме уже придумывая следующую позу. Утро. Лись-лись. Слерп. Сюрп. Лись-лись. Заэль. Может, это, уже спать пора? Обессиленно спросил я, смотря своими наверняка уже красными глазами на вальяжно устроившуюся у меня на коленях девушку. Она была все в том же резиновом, мало прикрывающем, но обтягивающем купальнике, правда от бурной ночи уже не совсем розовым, а беловато-осветленным. Кожа Заэль, кстати, также не избежала воздействия моего природного отбеливателя. 8.05, уже давно вставать пора, а ты спать призываешь. Оторвавшись от оральных ласк, но не прекращая сжимать член грудью, заявила Заэль. Ну так как мы можем вставать, если и не ложились? Голосом умирающего в пустыне путника спросил я. Как же мало жидкости в моем организме? Ничего не знаю. Отбой в 23.30, так что терпи. С поистине дьявольской усмешкой заявила Заэль, стиснув груди и бешено заводив язычком по кончику члена. «Помогите!» – тихо взмолился я. «Звяк-звяк-звяк скрежет. Музыка для моих ушей. К сожалению, я не был способен ежедневно в течение этого года, каждый сеанс сна, погружаться во внутренний мир, неважно в силу ли своего физического состояния, либо же из-за того, что я был духовно неопытным. Хотя, возникает вопрос, когда проходит стадия неопытности и начинается стадия опытности. Я вроде бы творил внутри своей души такое, что большинство капитанов бы побоялось сделать. Сделки с демонами, пленение чужого занпакта, тройник с двумя духами меча и плети, но основная мысль в том, что все же иногда я сюда попадал. Что я здесь делал? Занимался развратом с многочисленными местными обитательницами, окончательно подчинял демонов, переманивал Мурамасу на свою сторону и еле заметно менял его пол, развратничал с двумя лесбиянками, которые вроде как би, осваивал пустотной банкой. Круче, я ходил. Тут должно было быть звуковое сопровождение взрывами, теми мимными гудками и церковными гимнами. Без этого вся шутка вянет. Ладно, в действительности все, конечно, сложнее, чем прозвучало. Вышеперечисленным я не занимался по очевидным и неочевидным причинам, в сущности не имеющим никакого значения. Я, разумеется, не просто гулял по местным просторам, а учился ориентации в местном пространстве. И ладно бы оно было просто многовекторным, но тут еще и полный ахтунг с гравитацией. Живется в принципе нормально, притяжение всегда к поверхности цепи, меня еще ни разу не пополамило гравитационными искажениями, я еще ни разу не зависал в невесомости. Но вот найти что-то или кого-то и дойти куда-то или до кого-то – это испытание, с которым даже местные обитательницы не всегда справляются оперативно. Да, они всегда доходят, но иногда медлят. Я же пока часто медлю, иногда не дохожу, но делаю мелкие успехи. Прогресс. Что-то еще. Ну, я имел счастье иметь беседы с Амфисбеной и Горгоной. Иногда с ними по отдельности, но редко. Как собеседники, которых я видел нечасто, они мне не надоедали, а темы наших разговоров не иссякали. Однако мы были людьми ха, оцените иронию выражения, так сказать, разных полюсов, и в этом заключалась половина сути нашего взаимодействия. Я был ученым и врачом, причем далеко не психотерапевтом. У меня был свой ход мыслей, свой набор знаний, свой круг интересов, своя мораль. Амфисбена была аристократкой, правительницей, можно сказать, политиком, хотя такого термина в годы ее земной жизни, возможно, и не существовало, а еще была садисткой-доминанткой. У нее тоже были свой образ мышления, свой набор знаний, свой круг интересов и свои моральные принципы. И, вот неожиданность, все это у нас почти и не перекликалось. С Горгоной та же история, только она была больше человеком дела, чем ума, ну и соответственно в других областях занималась. Что-то прозвучало так, будто она нас глупее. Нет, Горгона не страдала низким уровнем интеллекта и недостатком сообразительности, просто у нее был отличающийся образ мышления, отчего она предпринимала бы в аналогичных ситуациях иные действия, что могло бы нести ей выгоду. Могут ли врач, политик и бандит, партизан, иметь что-то общее? Безусловно, но в нашем случае не очень явно. Могут ли они работать сообща, только при наличии общей цели? Но вот диалог. Я думал о науке в рабочее время, о своих близких, когда они были рядом, и мечтал о светлом будущем, когда мечтал. Горгона думала о битвах, грезила о битвах, ждала битв и, к сожалению, на этом и Амфисбене круг ее интересов заканчивался. Можно сказать, что ее высокоинтеллектуальная деятельность заключалась в боях с тенью и придумывании новых тактик. Она даже давно потеряла свою жилку ремесленника и не стремилась более что-то создать. Можно было бы назвать это деградацией, но я, как и Амфисбена, придерживались мнения, что это было изменение жизненных приоритетов. Амфисбена, в отличие от Горгоны, часто и много думала. В основном ее мысли занимали история и наше нынешнее положение дел. Это выливалось в ее ругань за то, что я так безразлично отношусь к своим подчиненным и подданным, а потом перерастала в маленькую истерику, когда я переспрашивал, откуда это у меня вообще взялись подчиненные и подданные. Видите ли, Амфисбена считала нумеросов моими подданными, а Испаду подчиненными. Вообще, по сделанной Эльзином иерархии это, по идее, так, но мне все же было плевать на нумеросов и большую часть Испады в большую часть времени. Меня все они интересовали как личности, то есть в основной массе не интересовали. Да, дорвался я до науки, сразу стал интровертом-затворником. Но в рассуждениях Амфисбены было зерно истины. Для осуществления моих амбиций и планов мне нужно будет время от времени вылезать из своей раковины и являться народу. А не то меня вообще на три веселые пошлют и начнут за слабака считать. Как несложно догадаться, на моих знакомых и близких, если исключать из этого определения Горгону и саму Амфисбену. Амфисбене было плевать с высокой колокольни. Ну естественно, это же мои знакомые, друзья, любимые. Говоря же о мечтах сероволосой. Ну Амфисбена почти как мистер Крабс, любит власть и получать больше власти. Она ведь при жизни даже получила власть, которая и не снилась ее отцу. Хорошо еще, что сейчас она удовлетворена идеей нашего единства, иными словами довольствуется тем, что я имею много власти, а она фактически разделяет ее со мной, исключая иногда мелькающие крамольные мысли, связанные с тем, что видимое ей положение напоминает супружество между нами, а я как бы состою в отношениях с другой женщиной. Меня эта позиция исключительно радовала. И тем не менее, мы были не просто сожителями потушки, объединенными исключительно нуждой. Мы были много большим. Что может быть общего у таких людей, как мы трое? Что может объединить личностей, не имеющих никаких точек соприкосновения? Ответ банален, и его скорее всего знает ребенок, а не взрослый. Любовь. Да, любовь, вот так вот все просто. Ну, вернее нет, вот так вот все сложно. Мне интересно, как повысить свертываемость крови, не повышая риск возникновения тромбов и соответственно опасность сердечно-сосудистых заболеваний, но я знаю историю Франции только по скетчам из мультиков и кусочкам информации из Фейта, путаюсь в хронологии на уровне прерюрики же еще не было христианства, а с моими знаниями и позициями в обществознании. Ну, начнем с того, что я использую термин обществознание для обозначения своей социальной позиции, а закончим на той ноте, что я, то верю в коммунизм, который не могу отличить от социализма, то вообще ни в кого не верю и ничего не жду. Амфисбена, может и с казнями, подавлением восстания и несчастливым концом, но правила не маленькой территорией, обучалась именно для этого в соответствующих заведениях, имеет свою позицию, а не придерживается чьей-то школы. Иными словами, она занимает в своей области почти что такую же позицию, как я в своей. Но она думала, что если у девушки был тройник с двумя мужчинами, то у нее двойные шансы забеременеть, а ребенок будет иметь черты обоих мужчин. А еще она верила, что близнецы рождаются от разных мужчин. А еще мне временами кажется, что она, аналогично мне, просто пропустила мимо ушей познавательную лекцию о другой области жизни, как и я, не выучивший имени ни одного папы римского, кроме того, что там была парочка Бенедиктов, Иннокентиев и Иоганнов, до сих пор сохранила свою антинаучную позицию. Горгоне вообще плевать на наш высокоинтеллектуальный движ, ей бы лишь пару морд начистить, да может на что-то красивое посмотреть. Красивое в ее понимании, поверьте, по сравнению с ее вкусами, даже я жеманная гламурная фифа, хотящая новый айфон. Да даже я прошлый жеманная гламурная фифа, хотящая новый айфон. Но вот те раз, несмотря на то, что наша осмысленная и обдуманная речь для друг друга звучит как комариный писк, стоит мне просто без всяких лишних обдумываний сказать Амфисбене, что она красивая, умная и вообще самая-самая, что я ей благодарен, и не заострять внимание на всякой заумности, почему она красивая, умная и мне полезная, то через несколько минут я обнаружу, что мы страстно целуемся, она меня обнимает и оглаживает, а я жамкаю ее парящую попку. Да, чтоб вы знали, ощущения от прикосновений к попке стоящей девушки, лежащей и левитирующей, совершенно разные. Ждите теперь возможности полететь в космос со второй половинкой, чтобы проверить мои слова в невесомости. Еще через несколько минут к нам примчится и присоединится Горгона, тоже принеся и получа свою долю комплиментов, поцелуется со мной и Амфисбеной, уделив больше внимания своей девушке, но и про меня не забудет, а потом мы неловко разойдемся, в ожидании нового такого момента. Самое для меня удивительное, что я сам не обладаю никаким сопротивлением к этому оружию, стоит Амфисбене или Горгоне самим подойти ко мне и начать вливать в уши мед про то, что я гениальный ученый и благодетельный врач, а она этим не брезгует, как через несколько минут я обнаружу, что целую одну из девушек под ехидный взгляд другой. Ну, больше всего меня в этой ситуации, если задуматься на трезвую голову, удивляет то, что я по сути им и не возлюблены, и не господин, ни, да я вообще в русском, великом и могучем языке не могу найти определение нашим отношениям. Мы партнеры, но этим выражается далеко не все в нашем взаимодействии. Амфисбена любит Горгону и наоборот, я люблю Кармиллу, но еще кручу служебный роман с Заэль. Кажется, у меня что-то проскальзывает с Беллатрикс и Нил-Лиил, и да, один раз, по настоянию дьяволицы, я изнасиловал двоих первоупомянутых. Уже писец, даже если оставить ситуацию в таком состоянии. Но ведь все не так просто. У Кармиллы более сложные чувства, иными словами, она не плоская героиня романчика, живущая лишь любовью ко мне любимому. У нее помимо этой любви есть и другие привязанности, антипатии, интересы. Я не раз замечал в ее глазах пламя разгорающихся амбиций. С Заэлью у нас отношения сложные, там если и есть чувства, то скорее страсть, чем привязанность. Беллатрикс лучше собирает информацию, чем выдает, я не уверен в ее чувствах. С Нил-Лиил все сложно, ибо нифиг было мне когда-то поочередно то ей помогать, то делать подляны. С вот этими двумя змеюками еще сложнее. В самом начале я победил этих двух в битве душ при создании Гиллиана, поэтому я стал личностью Миноса Гранди, а эти двое на долгие годы погрузились в сон без сновидений. Это мой плохой поступок к их стороне. Я в одиночку, пользуясь лишь крупицами их силы и знаний, довел нас до стадии Вастерлорда и тем самым вернул их с той грани. Это мой хороший поступок к их стороне. Я прошел 4 испытания и уберег нас троих от участи быть поглощенным одним из демонов. По крайней мере, мы втроем придерживаемся мнения, что именно это бы и произошло, но не уверены в этом на 100%. Это тоже моя заслуга. Благодаря мне они встретились, даром что не совсем в идеальных обстоятельствах. Тоже заслуга. Пока я рулил тушей, в этот раз с их вполне ощутимой поддержкой, в нас вселился Муромаса, и мы до сих пор расхлебываем дерьмо от этого. Вообще это не моя вина, а стечение обстоятельств, но кто за рулем был, на том избитый амурский тигр. Так, потом я более-менее норм держался против агонии вместе с ними. Это тоже почти что заслуга, потому что трудности пройденные вместе сближают. Потом я ранкоризовался, и мы, можно сказать, впервые встретились. А потом я вторично отнял у них возможность стать основной личностью, отмудохал их, а потом изнасиловал. Будь, мне кажется, я больше всех комплексую на этот счет. Совесть, совесть, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. А потом я снял с них поволоку манипуляций демонесс, что моя величайшая заслуга перед ними. Но что по итогу-то, кто мы друг другу? Соседи, брат и две сестры, шведская семья, любовники, кто-то еще. Чувства романтического толка девушек принадлежат друг другу, а мои принадлежат Кармилле. Вопрос, можно ли любить более чем одну душу, оставим на светлое будущее. С влечением проще, я много кого хочу, но трахал Кармиллу, Заэль, Амфисбену и Горгону. И все четверо мне понравились, и двух первых я не по одному разу в постель звал. Амфисбена и Горгона же, ну, тут скорее я по нужде не повторял с ними интимный опыт, желание было и ого-го. Но если мы имеем друг к другу только половое влечение, то почему тогда мы так реагируем на комплименты и близость? Почему мы счастливы слышать друг от друга комплименты и приятные слова, а в ответ на это целуемся и обнимаемся, а не просто трахаемся как животные? Я пока что считаю эти мысли еретическими и не зацикливаюсь на них, но в будущем мне определенно нужно будет изучить полное и глубокое строение своей композитной души и выяснить, что в ней на что влияет. Возможно, из-за того, что у меня в душе две девушки как претендентки на пост основной личности, иными словами неполноценно подавленные души в Миносе Гранде, и 4 демонессы, я обладаю такой странной конституцией тела. Возможно, поскольку мы являемся 3 главными личностями в абоминации Миноса Гранде, и как минимум мы делимся между собой навыками, мы также делимся друг с другом чувствами. Вдруг, я на самом деле люблю чистейшей любовью одну из моих леди-рыцарей, но из-за резонанса душ одна из них полюбила моей любовью вторую, та ответила своими чувствами, предназначенными кому-то другому, а я остался в пролете. А чувство кормил ли у меня от одной из них, все это, всего лишь вариация матрицы, в которой, как водится, нет возможности узнать, где истина, а где обман. Это просто не предусмотрено системой, с этим просто нужно смириться. Короче, лучше убедить себя в том, что ваша тень планирует увести у вас девушку, чем жить с мыслями об этой хрени, да и толку будет больше.